Другие попытки связаны с разработкой особых теорий, также оговаривающих более сложную связь между аттитюдом и поведением. Айзен и Фишбайн предложили идею точечного совпадения элементов аттитюда и поведения, суть которой состоит в том, что необходимо сравнивать однопорядковые уровни того и другого явления, а именно, если берется глобальный аттитюд, то его надо сравнить не с отдельным поведенческим актом, а с целой их совокупностью. В противном случае совпадения не будет, но это и не будет доказательством ложности общего положения о связи аттитюдов с поведением. Хьюстон и другие, 2001. Близкую теорию смывающего потока предложил Райтсмен, перечислив обстоятельства, которые как бы смывают очевидность влияния аттитюда на поведение, например, вмешательство других факторов, столкновение противоречивых аттитюдов и прочее. Все названные подходы пытались сохранить устоявшееся положение о том, что знание аттитюда полезно, поскольку позволяет с той или иной степенью уверенности прогнозировать поведение. По-видимому, не слишком большая убедительность аргументации заставила искать и принципиально иной подход к вопросу. Бэм предположил, что существует обратное отношение между аттитюдом и поведением, а именно поведение влияет на аттитюд. Логика его рассуждения такова. Возможно, что человек сначала наблюдает свое поведение, не ходит на рок-концерты, а лишь затем умозаключает о своем аттитюде, не любит рок-музыку. Поиски свидетельствуют о признании важности проблемы аттитюдов для объяснения поведения. Однако, поскольку исчерпывающих объяснительных моделей создать так и не удалось, вопрос упирается как минимум в две общие методологические трудности. С одной стороны, все исследования, как правило, ведутся в условиях лаборатории. Это и упрощает исследовательские ситуации, схематизирует их и отрывает их от реального социального контекста. С другой стороны, даже если эксперименты и выносятся в поле, объяснение все равно строится лишь при помощи апелляции к микросреде в отрыве от рассмотрения поведения личности в более широкой социальной структуре. Изучение социальных установок вряд ли может быть продуктивным при соблюдении лишь предложенных норм исследования.